Взаимодействие культурных и сорных растений. Общее представление о взаимодействии растений на примере естественных сообществ. В естественных условиях очень редко можно наблюдать, что всю площадь занимает какой-то один вид растений. Обычно вместе растет довольно большое количество разнообразных видов, образующих естественное сообщество. Очевидно, это не случайно. Видимо, природа имела много причин для такого устройства растительного мира. Почему-то принято считать, что в растительных сообществах идет яростная борьба за выживание между видами, и каждый из них стремится к тому, чтобы вытеснить другие виды и захватить как можно больше жизненных ресурсов. Отчасти это верно, и межвидовую борьбу отрицать нельзя, но она идет особенно ожесточенно на первых этапах формирования растительного сообщества. А когда этот этап пройден и сообщество стабилизировалось, то начинают преобладать дружба и взаимопомощь. В уже сформировавшемся сообществе подбираются виды, которые могут мирно сосуществовать. Каждый получает свет, питание и воду, как при социализме, по способности реализовать себя в данных условиях и в данном окружении. Когда все расставлено по своим местам, наступает время взаимопомощи. Растения с глубокой корневой системой извлекают из глубоких слоев почвы сконцентрировавшиеся там элементы питания – фосфор, кальций, калий. Через свои корневые выделения они подкармливают этими элементами растения с более поверхностной корневой системой. Бобовые снабжают своих соседей органическими соединениями азота. Есть данные, что между корнями разных видов обмен органическими соединениями в 3-5 раз интенсивнее, чем между корнями одного вида. В последнее время большое внимание уделяется исследованию микоризы, гриба, живущего на корнях растений. Установлено, что микориза играет большую роль в питании растений. Она выделяет сильные кислоты, разлагающие почвенные минералы, и извлекает из них элементы минерального питания в доступной корням форме. Тонкие нити микоризы являются как бы продолжением корневой системы, распространяясь в почве на большие расстояния. Есть данные, что микоризы соседних растений могут срастаться, и по их нитям, как по трубопроводу, элементы питания могут передвигаться от одного растения к другому. Это особенно важно для выживания мелкосеменных видов со слабыми проростками. Они продолжают свой рост, получая питание из общего трубопровода.